Пороховой шнур. Для того, чтобы это увидеть, следовало прийти до начала всеночной, когда в церкви еще пусто и сумеречно, лишь кое-где виднеются разноцветные огоньки лампад, совсем слабо золотя оклады икон, и бесшумно ходит церковный сторож. А староста в шубе только что пришел и со щелканием открывает ключом крышку своей конторки, где разложены в строгом порядке пучки толстых, потоньше и совсем тоненьких восковых свечей, и в церкви еще холодно и пахнет вчерашним ладаном. Посреди церкви под темным куполом на длинной цепи висит паникадило, уставленное свечами, необожженные хлопчатобумажные фитили которых соединены между собой единым пороховым шнуром. Его конец висит высоко в воздухе, готовый в любую минуту воспламенить все свечи паникадила, образующие два круга, большой и малый. И вот сторож становится под паникадилом, держа в руках шест с маленькой зажженной свечкой на конце. Едва пламя свечи касается кончика порохового шнура, как мгновенно вспыхивает длинный огонь и стремительно бежит вверх. Пожирая шнур, он волшебно-молниеносно обегает оба круга свечей, зажигая их в фитили, как будто бы все разом. И вдруг церковь наполняется теплым торжественным светом восковых свечей, выхватывающим из рассеявшегося мрака церковных закоулков разные предметы. Помятую серебряную купель, в которой происходит таинство крещения. Такой купели, наверное, крестили меня и моего маленького братика Женю. Помост для гроба, покрытый черным сукном, побитым молью. Деревянное крашеное распятие с деревянным крашеным Христом, с ярко-красной раной его прободенного ребра, с деревянным подножием, расписанным в виде маленькой каменной Голгофы, со зловещим черепом Адама в ее грубо нарисованных недрах. Несколько знакомых икон, выступивших из мрака и ставших вдруг яркими, как весело раскрашенные картинки из тоненькой книжки Нового Завета. Например, Христос, сидя по-дамски на осляте, въезжающий в Иерусалим, и иерусалимцы в цветных одеждах бросают под копытца серого ослика пальмовые ветки в Вайе. Вся эта бутафория была ярко озарена паникадилом и золотыми кострами свечей, которые уже успели наставить перед иконами прихожане. И чем ярче и пестрее делалась в церкви, тонущей в сиреневых волнах ладана, тем таинственнее и нежнее синел весенний мартовский вечер за узкими церковными окнами.